Федра. Ох, жребий жены! О, как над тобою не плакать! Где сила искусства? Где выход? О, как этим цепким объятьем опутана я безнадежно! Уж мой приговор написан. О, солнце! О, солнце! О, матерь-земля! Куда я уйду от несчастья? Чем горе покрою? О, жены! О, жены! Иль Бог мне поможет? Но кто же? Иль вступится смертный в такое позорное дело? На плечи напала несносная тяжесть и смерть. Только смерть ее снимет. Меж женских, увы, несчастнее нет моей доли. Корифей. Увы, увы, посланнице искусства не удалось. Ты в тяжком положении. Федра. Кормилицы. О, худшая из жен, друзей своих не пощадить, пускай Отец Небесный тебя огнем изранив порошок потом сотрет. Или я тебя просила беду мою по свету разглашать? Или я тебе конца не предрекала позорного? Да, да, для Федры больше почетной нет кончины. Но довольно. Теперь важнее дело. Гнев его не пощадит, конечно, пред Тесеем болтливости твоей неосторожной, и речи, точно реки, потекут по всей земле постыдные. Проклятье ж тебе и всем проклятие, кто рад с непрошенной готовностью и дерзко служить своим измученным друзьям —